Шагал я торопливо, но при этом не забывая и об осторожности. Ведьмы большие мастера расставлять на пути воинов света всяческие подлые свои ведьминые ловушки. Каждые 10 шагов я осенял тропу перед собой знаком Спасителя, прося его открыть моему взору затаенные капканы и прочее. Пока, правда, все шло хорошо, никаких сюрпризов мне не встретилось. Каждые 200-300 шагов мне приходилось останавливаться и вновь прибегать к заклятиям поиска. Увы, я не мог, как опытные бывалые маги, идти на запах и цвет волшебства. Прибегать к заклятиям из арсенала воздушной магии до срока я боялся. Ведьмы хитрые и коварны, у них в запасе множество уловок. Злодейка может и сорваться с крючка. Нет, бить я стану наверняка, когда увижу ее воочию. Укрепляя и ободряя себя молитвой, я продвигался по ночному лесу. Дождь, моросивший почти весь день, кончился. Воздух был чист и прозрачен, трепетали, словно дрожа от холода, немногие еще удерживавшиеся на ветвях листья. Тропинка тонула во тьме, но я не прибегал никаким заклинаниям. Я даже не зажигал факела. Очень боялся спугнуть ведьму. Если она все-таки утащила ребенка. От испуга злодейка может совершить непоправимое. Я такого себе никогда не прощу. Тропа ощутимо забирала влево, уклоняясь на запад. И это нравилось мне все меньше и меньше. Как ни крути, я пересек незримую границу Нарна. Конечно, сила злодейского леса сказывается тут мало, но все-таки... В зарослях по обе стороны тропинки мне то и дело чудились какие-то подозрительные шорохи и скрипы. И я невольно вспоминал крестьянские сказки этих мест, о бродячих деревьях, стражах этого недоброго места, так и норовящих разорвать на куски незадачливого путника. О других лесных страхах, существующих, как правило, только в воображении бедных невежественных поселян. Вот правда сейчас, глухой ночью, выдуманность всего этого верилась как-то с трудом. Я едва мог унять постыдную дрожь. Дух мой был крепок, слово Спасителя не давало ему поддаться низменному страху. Но плоть, увы, как и положено греховному, тварному началу, дрожала от самого постыдного ужаса. Тем не менее, дух мой, как я уже сказал, был тверд. Я не сомневался, что злодейка в моих руках и что ее бесчинствам скоро будет положен конец. Разве может что-то столь низкое противостоять истинной магии, да еще осененной благословением рьяных служителей Спасителя? Тропа нырнула в глубокий, уводящий прямо на запад овраг. Я невольно остановился. Предания здешних землепашцев содержали немало упоминаний о... Из мрака навстречу мне вышли трое. И тут меня затрясло уже всего, да так, что зубы принялись выбивать самую настоящую дробь. «Мне кажется, тебе тут совершенно нечего делать», — сказал стоявший в середине человек. Он опирался на длинный посох, явно магический. Круглое навершие неярко мерцало, отбрасывая неширокий круг зловещего оранжевого света. «Поворачивай назад, и тебя никто не тронет. Это наше дело, и мы с ним сами справимся. Тебе все понятно, чародей?» Только и смогли выговорить мои губы. Мне даже не удалось произнести вслух имя Спасителя, нашего хранителя и защитника от всяческого зла. «А что, штаны намочил, волшебничек?» — глумливо крикнул мне второй, низкий и коренастый, судя по сложению, вроде бы гном. «Тебе неясно сказано? Аль речь имперскую от страха позабыл? Говорят тебе, уматывай по-добру по-здорову, пока мы за тебя как следует не взялись». «Или выходи на честный бой», — прогудел третий, здоровенный детина, касая сажень в плечах. Лезвие его секиры тускло блеснуло оранжевым. «Если, конечно, не испугаешься». У меня тряслись все поджилки, а душа, как говорится, давно пребывала в пятках. Ноги словно приросли к земле. Я не мог сотворить даже подобающей молитвы, не говоря уж о каком-то заклинании. Все, чему меня учили 5 долгих лет, разом выветрилось у меня из головы. Надо было что-то делать, но что? Посох в моих руках внезапно потеплел. Я слышал неясный шепот, словно разом множество голосов старались воззвать ко мне из дальнего далека, но разобрать я ничего не мог. Человек с посохом шагнул мне навстречу. «Тебе сильно повезло, однокашник», — холодно проговорил он. «Сперва я принял тебя за другого и уже приготовил теплую встречу. Ручаюсь, тебе бы она не слишком понравилась. Но хорошо, что я вовремя распознал одного из прошедших академию. Я догадываюсь, что тебе здесь надо. Вновь говорю, предоставь это дело нам, уходи. Возвращайся в деревню, иди куда хочешь, только не путайся у нас под ногами. Не до тебя, поверь, у меня нет времени на бессмысленные драки. Ты все понял, чародей?» Только теперь я начал понимать, кто передо мной. И надо признаться, зубы мои застучали еще сильнее. Я хотел сдвинуться и по-прежнему не мог. Проклятая судьба! Но почему? За какое прегрешение ты послала мне на пути этого тьмой взятого некромансера? «По-моему, мы можем идти, милорд Мэттер», — встрял в разговор низенький, принятый мною за гнома. Он, кажись, оцепенел от страха. «Толку с этого разговора все равно никакого, только время потеряем. А в спину нам ударить он никогда не осмелится. А от возмущения я наконец-то обрел дар речи. Никогда и никого я в спину не бил, даже прислужников тьмы. О, заговорил наконец, по-прежнему глумясь, упер руки в бока, похоже на гнома. Но некромант неожиданно остановил своего раба. «Не стоит, нам с этим магом делить нечего, и ссориться тоже незачем. Сейчас он повернется и уйдет. С ведьмой мы разберемся сами. Лишних ссор нам совсем не надо». «Я не уйду!» Я старался говорить внушительно и с достоинством, но голос сорвался на какой-то позорный мальчишеский писк. «Мне с ведьмой, чтобы не творило зло...» «Уверяю тебя, мы добиваемся совершенно того же», — примирительно сказал некромант. «Скажу тебе больше. Нас наняла Святая Инквизиция. Наняла для того, чтобы мы покончили с творящимися тут... беспорядками. Могу показать пергамент от отца Игаши, сатарского инквизитора. Хочешь?» «Отец Игаши?» Первый испуг наконец-таки отступил. Я, по крайней мере, мог владеть голосом, он больше не звучал, точно детская свистулька. «Я послан самим преподобным отцом-экзекутором Марком, главным инквизитором всего Эгеста. И у меня тоже есть пергамент». «Знаю, знаю», — последовал ответ. «Не горячись так, коллега. Это вовсе ни к чему. Говорю тебе, мы можем разойтись миром». «Не может быть мира между нами!» — вырвалось у меня. «Может, может!» — усмехнулся некромант. «Иди домой и ни о чем не беспокойся. Я уже сказал, мы сами обо всем позаботимся. Прощай! Желаю всяческой удачи! Нам с тобой ссориться, повторяю, совершенно незачем!» Некромант решительно повернулся и зашагал по уходящей во тьму тропинке. Его спутники молча поклонились мне и двинулись следом. Мрак во враге быстро поглотил их. «Молодой да глупый!» – ворчал за спиной Феса Сугутур, шлепая тяжеленными башмаками по раскисшей глине. «И куда только лезет! Да его же самый распоследний гоблин завалит, не говоря уже о неупокоенном! Верно я говорю, прат? Куда такому с ведьмой тягаться?» «Молодой, да», — окликнулся орк, — «глупый, да, но и гордый тоже. Так что едва ли мы отделаемся от него так легко, гноми, не надейся». «Посмотрим», — отозвался Сугутор, судя по всему, намереваясь вступить в новый спор, однако в этот момент Фес поднял руку, спутники мгновенно умолкли. «Где-то впереди творилось волшебство, настоящее, высокое волшебство». Никак не по скромным силам деревенской ведьмы, если только верить учебникам академии. И это было поистине черное волшебство. Фес ощущал его всем своим существом. «Вперед!» — скомандовал он. «Все, все, мешкать больше нельзя. Волшебство куда более мощное, чем то, с каким Фес надеялся совладать, готово было вот-вот родиться». Перед мысленным взором молодого волшебника пронеслись жуткие картины, пылающие города и деревни, толпы пленников, безжалостно избиваемых странными воинами в шипастых доспехах, очень напоминавших броню воинов империи клешней, только лишенную цвета. Дым тянулся высоко в небо, растекался там, словно и впрямь натыкаясь на незримый хрустальный купол. И звезды в ужасе бежали от этих густых и плотных клубов, потому что, в отличие от обычного дыма, этот имел цвет крови. Ноги сами понесли Феса по размокшей скользкой тропе. Там, за гребнем оврага, чувствовал он, горит живой огонь, а рядом с этим костром... Да, там был некто, наделенный силой. Но как то существо у ручья, совершенно не умеющее эту силу скрывать или использовать? Саттарская ведьма! Скорее, скорее, скорее, пока не случилось непоправимое. Потому что эта несчастная дурочка, похоже, и впрямь собиралась открыть ворота в Эгест одному из орудий истинной смерти. Фес ощущал знакомые реверберации заклинаний. Отзвуки знакомых обертонов из арсенала высшей некромантии. Но откуда могла знать эти чары простая сельская чародейница? И внезапно ожил, проявился, возник словно из небытия, потерянный было след дикой охоты. Фес не верил сам себе. Что ж, получается, ведьме оказалось таки под силу сотворить настолько сильное чародейство. Он не верил в такое совпадение вплоть до последнего момента. И, как оказалось, зря. Но кто ж тогда та странница в черном, привидевшаяся Праду? Или там были следы ведьмы? Или нет? С каждым мгновением, ускоряя шаг, Фес уже почти бежал по темному дну оврага. Впереди смутно замаячил подъем. Овраг упирался в бок крутого безлесного холма. И там, наверху, на самой вершине, горел яркий и жаркий костер, а возле него...